Глава 5. Цена подарка. Книга жгла мне карман весь день. Я прятала ее под тюфяком в девичий, завернув старую шаль, и каждый раз, проходя мимо, бросала на сверток тревожный взгляд. Что, если кто-то найдет? Мысль о том, что меня могут обвинить в краже, заставляла сердце сжиматься. Но еще страшнее было другое. Почему он это сделал? — Мария, ты сегодня будто лунатик ходишь! — фыркнула кухарка Марта, когда я в третий раз перепутала содержимое подносов к ужину. — Простите, — пробормотала я, спешно расставляя тарелки. Леди Гриствуд, как оказалось, любила поесть, и кухня работала как часовой механизм, готовя одно блюдо за другим. Я мельком увидела Уильяма, когда подавала суп. Он сидел рядом с теткой, вежливо улыбаясь, но глаза его были пустыми, будто мысли витали где-то далеко. Может, книга просто шутка? Но когда я вернулась в девичью поздно ночью, решив сегодня не идти домой, усталая и продрогшая, сверток по-прежнему лежал на месте. Я зажгла свечу, хотя это было запрещено, и осторожно развернула шаль. Лекарственные травы Британских островов. Кожаный переплет был теплым на ощупь. Страницы пахли чернилами и чем-то еще. Может, его руками? Я машинально провела пальцем по золотому ободку, представляя, как он выбирал эту книгу. Листал ее, думал. «Глупости», — прошептала я себе. Но все же открыла первую главу и замерла. На листе, прямо над названием главы, аккуратной рукой было выведено «Для Марии», чтобы знала, что ромашка лечит не только лихорадку, но и тревогу. У! Я захлопнула книгу так быстро, что свеча задрожала, отбрасывая на стены сумасшедшие тени. Не думать, об этом нельзя думать. Утро началось с переполоха. — Кто-то брал книги из библиотеки! — кричала миссис Харгривс, мечась по коридорам. — Герцог приказал проверить все полки. Пропало коллекционное издание. Хозяин хотел показать несколько книг леди Гриствуд, но одной не хватает. Я стояла, прижавшись к стене, и чувствовала, как кровь стынет в жилах. — Ты чего такая белая, как мел? — прошептала горничная Сара. — У меня голова болит, — соврала я. Вдруг в коридор влетел Марк Сенклер. — Экономка! — его голос звенел, как натянутая струна. — Отец требует тебя немедленно. Миссис Харгривс побледнела и бросилась в господскую часть дома. Сара шмыгнула следом, а я осталась. Старший Сенклер же, вместо того, чтобы уйти, медленно обернулся и посмотрел прямо на меня. — Любопытно, — сказал он, играя тростью. — Кто бы мог взять книгу про травы? Помнится, когда я узнавал об одной пташке у горничных. Мне сказали, что она единственная из прислуги, не считая дворецкого и экономки, кто умеет читать. Я стиснула зубы, чтобы они не стучали. — Не знаю, кто взял книгу, сэр. Он сделал шаг ближе. — Странно. Мой брат вчера допоздна сидел в библиотеке. — Возможно, он и взял, милорд, — выдавила я. Мужчина усмехнулся. — Возможно. Но зачем тебе тогда дрожать, пташка? Я не успела ответить. В коридоре появился Уильям. — Марк. Его голос звучал холодно. — Отец ищет тебя. Братья обменялись взглядом, словно два волка перед схваткой. — Иду. Наконец сказал старший и, проходя мимо меня, тихо добавил. — Будь осторожна, птичка. Книги — опасная пища для таких, как ты. Когда его шаги затихли, Уильям вздохнул и провел рукой по лицу. — Он прав, — неожиданно сказал он. Это было неосмотрительно. Я подняла на него глаза. — Вы пожалели, сэр? Он покачал головой. — Нет, но теперь тебе из-за моей недогадливости стоит быть осторожнее. — Почему вы это сделали? — спросила я, не в силах сдерживаться. Уильям посмотрел на меня долго, так долго, что я почувствовала, как по щекам разливается жар. — Потому что жажду образования нельзя запрещать. И, не дав мне ответить, он ушел. Я спрятала книгу в старый дубовый сундук под кроватью, там, где хранила свои немногочисленные сокровища. Мамин наперсток, первое письмо от младшей сестры, написанное ее мужем. В прошлом году она выскочила замуж за мельника и уехала с ним в другой город, а также пожелтевший кружевной платочек — подарок крестной. Но даже когда я закрыла крышку, слова из книги будто витали в воздухе. Ромашка успокаивает нервы, лечит бессонницу. И еще одно слово, не написанное, но такое же настоящее — Уильям.